Глава первая. Все молча смотрели на вздымающуюся цитадель. Огромную и надменно величественную в рассветных лучах. Изумление и восторг медленно угасали на лицах. Наконец Вилейн, самый быстрый и несдержанный, сказал в раздражении. «Все хорошо. Только что за умники решили подправить мне мою башню? Я не то задумывал». Рядом с Вилейном мощно заворчал Торнат, молодой и могучий телом гном. Обычно рассудительный и неторопливый, но сейчас, похоже, готов сходу поддержать сварливого Мелкинда. Их обоих опередил Лотер, такой же взъерошенный, как и Вилейн. «Мне нужен простой лесок с землянкой. А здесь что?» «А для меня создали